пусть Шеварнадзе висюльку эту нацепил. Так он открыто хвастал, что когда министром был, нарочно разваливал союз. Но Горбачев-то принимать, как ни в чем не бывало, фрицевский орден за сдачу Европы, за развал страны, за то, что солдатиков в голые степи загнали. Если ты тоже нарочно разваливал, так под суд тебя за измену родины. И под расстрел со всей компанией, и весь сказ. Полицаев несчастных до самой старости по погребам шукали, бессрочно, а они большей-то частью детишек своих спасали от смерти, когда к фрицам шли. И сколько те полицаи предавали? Ну, 5, ну, 10. А эти-то? Все 200 миллионов разом. Ну, а если не нарочно, если не понимал, чего творишь, так поклонись народу честно, и хоть крест этот сраный у фрицев не бери, на кой ляд он тебе? С голоду опух, что ли? Грянула величавая мелодия. Несчастные люди, с безнадежной и уже чуть хмельной тоской думал я. Как этот парень сказал, будет вам жевать прошлогоднее сено? Прошлогоднее сено. Слаб я в сельском хозяйстве, опять же не хватает эрудиции. Прошлогоднее сено съедобно или нет? Ну, навесили всем сестрам по серьгам. Усё правильно, граждане, усё справедливо. Дальше-то что? Стул под моим седалищем и стол под моим локтем осторожно и согласованно, будто на пробу, колыхнулись на один борт, потом, после короткой паузы, на другой, и романтично поплыли. Отлично, процесс пошел. Люблю Украину, Кавказ и Поволжье. Ну и правильно подумал я. И я люблю. Всегда именно так и чувствовал, хотя ни в пионерлагере, ни, скажем, на ударной комсомольской стройке не бывал никогда. По горну не вставал. И слышу эту, извините за выражение, ораторию впервые в жизни. У каких подонков от таких слов могло возникнуть ощущение тюрьмы? Воли захотелось. Как это Сошников писал про волю? Предательство по отношению. Надо перечесть. И где бы ни жил я, и что бы ни делал, пред Родиной вечно в долгу. Ага, вот этим, стало быть, они все отравили. Они, кто заказывал и визировал тексты таких вот песенок. Родина. А мы, то есть народонаселение, электорат. Хворост для обогрева Родины, планктон для пропитания Родины. Вторая стопка отправилась за первой вдогонку. Но ведь именно это и происходит теперь сызнова. Только ленивый не твердит о подъеме великой России, то есть их, великих, в России. А дальше-то что? Ай да Сошников. Нет, надо перечесть. Сразу не взяло, а вот так походишь, поразмыслишь, посмотришь под определенным углом и градусом. И поймешь. Товарищ, ваш суп! Без особого напряжения, перекрыв торжественное течение музыки, крикнул мне бармен. Я встал, стою. Значит, все еще впереди, вон в бутылке сколько. Для того, чтобы сделать нечто, нужно соблюдать три условия. Во-первых, начать. Во-вторых, продолжать. И в-третьих, завершить. Впрочем, возможно, завершат без меня. Завершат меня. Как это я советовал Коле? Не ешь там и не пей. А его ножиком в бок. А я вот теперь пью, и сейчас вот стану есть. Я поблагодарил и расплатился, честно пояснив, что делаю это на всякий случай. Вдруг потом завинчусь и забуду. Бармен отнесся к объяснению с добродушным пониманием. Оказалось весьма недорого. Все для блага человека. Несколько уже напрягаясь, чтобы не расплескать, не выронить и не споткнуться, я донес до столика поднос с замечательной тарелкой, по краю которой трижды было написано «Общий пит». И тускло-серый, легкой и мягкой ложкой, живописно погнутой в самую меру, чтобы образ не стушевался. Поставил. Сел. Суп оказался вкусным. Good evening.